Глава 40. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». Судя по всему, ни малейшим представлением о канонах возраста и вызываемой им степенности эта женщина так и не обзавелась. Во всяком случае, тело ее так и не познало ни тлена старения, ни свойственного в ее годы сексуального безразличия, не говоря уже об элементарном пресыщении. Сейчас, когда любовный пыл основательно угас, мыслями Дмитрия овладело одно единственное осознание. Как же эта женщина бесподобна! Как она по-прежнему горяча и женственна! Лишь ощутив в объятиях упругое, причем не молодящееся, а по-настоящему молодое тело графини фон Жерми, подполковник и сам неожиданно начал избавляться от стыдливого ощущения старости, точнее от того комплекса ощущений, в котором все еще находится место для жгучего полового влечения, но уже нет места ни влюбленности в ложащуюся рядом с тобой женщину, ни уверенности в том, что и на сей раз тебя хватит на все те любовные утехи, без которых настоящая постель уже не постель, а испытание нервов. «Если честно, я опасалась, что ты уже не в строю», — едва ощутимо провела Анна ладонью по его груди. При этом пальцы ее производили некие щипательные движения, словно владелица их нервно обрывала ягоды на клубничной плантации. И хотя на самом деле захваченными у нее оказывались седоватые волосики подполковника, она всякий раз пропускала их между пальцами с такой деликатностью, что тот ни разу не почувствовал боли. «Списала, значит, изменщица», — артистично вздохнул Гайдук, — «из перечня любовников вычеркнула». «Да в самых сумасбродных мечтаниях не могла предположить, что еще когда-либо увидимся. У нас ведь как принято считать? Если знакомый тебе человек оказался по ту сторону советской границы, считай, что на другой планете. Во всяком случае, так сей факт воспринимается здесь, в Западной Европе». «И все же вспоминала, думала, сумасбродила». «Ну, сумасбродила, допустим, не я, сумасбродила плоть». Графиня потянулась за лежащей на тумбочке пачкой сигарет, закурила. И только тогда решилась продолжить. «Всегда считала, беда не в том, что сама я старею, а в том, что мужчины, которые добиваются моей взаимности, становятся все, ну, скажем, старее и старее. Солиднее, мой подпоручик, солиднее!» Игриво провела пальчиками по губам Дмитрия. «И засвидетельствуй, я человек воспитанный». «Мне-то казалось, что в подпоручиках у тебя здесь ходит лейтенант Ланевский. Кстати, особой солидностью не отличающийся». Анна погасила сигарету. Гайдук помнил, что и в былые времена в постели ее обычно хватало на 2-3 затяжки. Навалилась на него грудью, все еще на удивление маленькой, упругой, совсем не похожей на грудь женщины ее возраста, и с нескрываемой страстью просунула ногу между его ног. «В моем представлении в постели все мужчины превращаются в юных пылких подпоручиков. Мысленно я всегда и всех близких мне мужчин называю подпоручиками. И если сейчас время от времени избегаю этого определения, то лишь потому, что боюсь оскорбить кое-кого из вас понижением в чине. Вот так-то, мой пылкий подпоручик». «Подпоручик так подпоручик, со мной можешь не церемониться». «И все же кое-что забывать, упускать, детали начались. Непростительно-с, господин контрразведчик, непростительно-с». «О том и речь. Годы, госпожа графиня. Кстати, проще всего тебе общаться в постели с генералом Волынцевым. Он ведь до сих так и остается под агентурным псевдонимом Корнет. Получается, что подпоручик для него еще и повышение». «О нет, Волынцева я всегда называла мой генерал, даже когда он все еще оставался полковником». В течение еще нескольких минут Анна то обхватывала ногами ногу мужчины, то наваливалась всем телом, пытаясь при этом подносить к его губам то один, то другой сосок, и лишь убедившись, что все ее попытки бесплодны, откинулась на спину рядом с ним. «Ты прав, кажется, и впрямь стареем», и подполковнику очень хотелось, чтобы этот ее вывод касался только того, что непростительно для контрразведчика, а не того, что непростительно для мужчины, оказавшегося в постели со столь блистательной женщиной. Однако хватит посыпать по этому поводу голову пеплом. Отправляемся в душ. Когда я поселялась сюда, то очень опасалась, что о душе у албанцев такое же представление, как у нас об общественной бане. Но поди же ты. Все, подъем, идешь первым. Сама Анна появилась в дверях душевой как раз в тот момент, когда мужчина потянулся за полотенцем. «Если ты решил, что я отправила тебя в душ только для того, чтобы после телесного омовения ты улегся спать, то ошибаешься», — иронично объявила графиня, опираясь о дверной косяк и шаловливо покачивая оголенной ножкой. «Именно эта мысль меня и посетила». «Когда я рядом, посещать тебя должны не мысли, а страсти». Причем слово «страсти» она произнесла, изо всех сил имитируя эту самую страсть. И тут же, погасив свет, вошла в комнату, оживила душ и, толкнув мужчину под струю, присела, обхватив руками его мясистые бедра. «Посещают, но все реже и реже», — пробормотал Дмитрий, явно смущенный ее напором. «Это исправимо, мой пылкий подпоручик», — произнесла женщина с томным французским прононсом. «Теперь уже вряд ли», — едва слышно обронил подполковник, давая понять, что никаких иллюзий относительно своей мужской силы не питает. «Ничего, наконец-то я поучу тебя, как на самом деле сотворяется секс», — воинственно произнесла она, проводя губами по его плоти. «И только попробуй что-нибудь вякнуть после этого по поводу своей старости». «Теперь уже и не подумаю вякать», — отрешенно покачал головой подполковник, со сладострастием убеждаясь, что и в любовных делах графиня фон Жерми остается изысканной аристократкой. Вот уже в течение нескольких лет он встречался с надежной во всех отношениях проверенной женщиной, кадровым, как она называла себя, партийным работником. Строгая, чопорная Настасья Игоревна и в постель шла, словно к шефу на ковер. Даже попытку мужчины обнять ее сзади Настасья пресекала в самом зародыше страсти решительно и жестко, всякий раз напоминая, что она не дама легкого поведения, а, следовательно, никакого и тому подобного извращения по отношению к себе не допустит. Стоит ли удивляться, что уже во время пятого или шестого свидания Дмитрий открыл для себя, их с Настасьей Игоревной постельные возлежания превратились в некое подобие партноменклатурного ритуала. Приходить к ней в однокомнатную служебную квартиру он мог не чаще, чем дважды в неделю, в строго указанное время, и навстречу два, до и после возлежания душа, отводился ровно час. При этом еще во время их первого свидания Настасья выдвинула два условия. «Во-первых, запомни, ни женой, ни любовницей, ни твоей девкой легкого поведения я не стану». «А что, существует некая четвертая эпостась?» — попробовал съязвить Дмитрий и сразу же понял, что слишком плохо представляет себе, с каким типом женщины свело его случайное знакомство во время одного из флотских партактивов, куда Настасья Косташ прибыла в качестве представительницы горкома. Едва услышав о четвертой ипостасии, эта рослая гренадерского телосложения дама отчитала его, хоть и не повышая голоса, но с такой жесткостью, с какой вряд ли позволяла отчитывать кого-либо из подчиненных, после чего изволила продолжить свою мысль. «И, во-вторых, никаких опозданий, никаких цветов и комплиментов, а главное, никакой болтовни в постели, точнее, вообще никакой болтовни. Возлежали и разошлись». Это слюнявенькое какое-то словцо «возлежание» Гайдук воспринял с таким омерзением, что впредь не только постельные страсти, но и сами их встречи, где бы они ни происходили, называл только так – возлежанием. Вот и сейчас, вспомнив это словцо, Гайдук спросил: «Может, все-таки перенесем наше возлежание в постель?» «Ни в коем случае!» Лишь на какое-то время прервала свое сладострастное занятие фон Жерми. «В постели это уже будет совершенно не то. Здесь, под теплыми струями воды, словом, чувствуешь себя так, словно вкушаешь запретный плод в душевой студенческого общежития. И не употребляй больше это гадкое словцо «возлежание». «Ладно», — уговорила. «Как только оно могло прийти тебе в голову», — явно устроила себе передышку фон Жерми. «Возлежание! Тьфу ты, Господи! Не все так безнадежно, Анна, как тебе кажется. Просто существует женщина, которая его обожает. Представляю себе, какова она в постели во время своего дурацкого возлежания». «Не спорю, нечто подобное представить себе нетрудно». В течение всей войны юная Настасья, выпускница продовольственного техникума, прослужила заместителем начпрода в штабе пехотного корпуса. Свой фронтовой путь она, как выяснилось, завершила в звании капитана с ранением и контузией, полученными уже в начале 45-го где-то в Польше. Случилось это во время нападения на колонну с продовольствием, которой она командовала. Кто нападал? То ли германские диверсанты, среди которых были власовцы, то ли подразделение партизанской армии Краева, то ли залетная банда дезертиров, установить так и не удалось. Зато документально засвидетельствованы были некоторые подробности этого боя. Как объясняла потом смершевцам сама Настасья, она, отстреливаясь, ушла в болотистый кустарник, оттуда в лес, а добравшись до россыпи лесных валунов, сумела подстрелить из засады увязавшегося за ней преследователя, уже третьего по счету в ходе этого налета, и только тогда потеряла сознание. Примечание. Армия Краева – боевая подпольная партизанская организация, которая подчинялась расположенному в Лондоне польскому правительству в эмиграции, и бойцы которой сражались и против фашистов, и против коммунистов. Конец примечания. Обнаружили ее смершевцы лишь в конце четвертых суток, в нескольких километрах от места нападения, в полуразрушенной хижине лесного хуторка во время прочесывания местности. Все это время она питалась обнаруженными в руинах каморки лесными орехами да крошками, остававшимися под мешковиной в кошелке для сухарей. Колонну, конечно, сожгли, охрану и водителей диверсанты перебили, но лучшей рекомендацией начальнику колонны послужила ее пусть и легкая, пустячная осколочная царапина в ногу, ранение в бою, а еще тот факт, что неподалеку от хуторка действительно обнаружили одного из скошенных ею из автомата преследователей, который все никак не мог угомониться. Этот же факт, свидетельствовавший о сопротивлении Анастасии Косташ врагу до последней возможности, и послужил основанием для награждения ее самой почитаемой среди фронтовиков наградой, медалью за отвагу, а затем и зачисление курсантам в школу разведчиков-радистов. Кроме этой медали, у Анастасии еще были орден и три медали. Однако непышную, почти незримую для мужского ока грудь ее украшала только отвага. Погружаясь в воспоминания, Дмитрий не сразу сообразил, что графиня вновь предалась своей усладе, и с сожалением подумал, что, очевидно, так никогда и не решится предложить своей руководящей даме заняться такими же развлечениями. Сама мысль о каких-либо и тому подобных извращениях по-прежнему казалась ему актом самоубийства. Когда подполковник появлялся, Настасья тут же, как рядового в наряд вне очереди, отправляла его в душ, после чего, не стесняясь, словно собачонка, обнюхивала от шеи до ног. и если находила, что жеребцовый дух оказался изгнанным, строго командовала: «Все, отбой, возлегаем», и ложилась посреди постели, словно павший на плацу перед генералом новобранец, ноги вместе, руки по швам. «Зато», — утешил себя подполковник, — «в запасе у тебя остается секретное средство, позволяющее в любое время прервать отношения с секретарем горкома Косташ по ее инициативе, пусть и не совсем красиво, зато без каких-либо дальнейших упреков и вообще проблем». Из душевой, по просьбе Анны, подполковник вышел один, оставив женщину покаянно отмываться. Он чувствовал себя так, как обычно чувствуют себя моряки дальнего плавания, которым кажется, что одной ночи, проведенной с портовой красоткой, вполне хватило, чтобы судьба отблагодарила его за все то вынужденное многомесячное воздержание, которому он подвергался в океане. Вот и сейчас, вспомнив Анастасию Косташ, флотский чекист жертвенно пообещал себе, что обязательно попытается склонить ее к грехопадению в душевой, но затем мысленно представил себе реакцию руководящей дамы и, беззвучно рассмеявшись, так и уснул с блаженной улыбкой, дополняемой шумом воды в душевой.